Евангелие от Луки. Уважаемые радиослушатели, продолжая изучение Евангелия от Луки, мы приступили к рассмотрению служения Господа Иисуса Христа, совершенного Сына Человеческого, в Галилее и ее окружности. Луки, 4 глава, с 14 стиха по 9 главу, 50 стих. В силе Духа Святого Он вернулся туда после победы над дьяволом в пустыне. Об этом мы говорили в прошлый раз, вспомнив также о падении Адама и Евы в саду Едемском, когда там злой дух, дьявол, одержал над ними победу, но он потерпел полное поражение, искушая Иисуса в пустыне, среди голода, холода и хищных зверей. Какой контраст! Мы верим, что Иисус Христос был Бог, но имел тело человеческое, подобное нашему, кроме греха. Сразу же по Галилее разнеслась добрая весть, что Бог посетил свой народ, совершая дивные дела через Иисуса из Назарета. Кроме того, когда Он учил в синагогах их, то люди дивились Его премудрости и знанию. Евангелист Лука передает возвещение о служении Иисуса Христа, как Бог помазал его на служение. 4 глава, 17 по 21 стих. Господь Иисус прочитал перед народом пророческие слова Исаии. Это был план Божий для Израиля. Во-первых, Он послан возвещать волю Отца. Во-вторых, проповедовать благую весть нищим духом. В-третьих, духовный план для Израиля открылся в этих многозначительных словах. Иисус закончил чтение из Исаии словами «проповедовать лето Господне благоприятное». Он не прочитал им слова Исаии 61 главы, которые следовали дальше. «И день мщения Бога нашего. Ныне исполнилось Писание сие, слышанное вами», сказал Господь народу. Он возвестил Израилю день милости, день благодати, прощение их согрешений и отступление от истины. О дне мщения он умолчал, так как этот день придет в конце этого века. Это совершится в будущем. А лето благоприятное, время прощения, пришло в те дни для Израиля, когда Иисус Христос жил и ходил между ними. Но они трагически Его отвергли. После восхищения Церкви от земли наступит день мщения, день страшный и великий. Не побуждает ли это нас быть весьма осторожными и внимательными при изучении Священного Писания? Упомянутые слова говорят о периодах или диспенсациях в истории Израиля. К прискорбию. Возвещение истины Слова Божия вызывает у некоторых сердцах грешников чувство гнева и враждебности. Это всегда так было. В Ветхом Завете есть много примеров этому. Случалось это неоднократно и в земной жизни Иисуса Христа. Так и здесь читаем в 4 главе, 28 стихе такие слова. «Услышавши это, все в синагоге исполнились ярости. Эти люди были настолько фанатически озлоблены против Него, что были готовы уже тогда убить Его, сбросив Его с горы». Так горестно об этом читать, ведь это произошло в родном городе Иисуса Назарете. Но Он благополучно прошед между ними удалился. 4 глава, 29 стих. Это печальное переживание можно разделить на такие части. Первое. Его проповедь. 4 глава с 23 по 27 стих. Второе. Намерение людей свергнуть его с горы. 4 глава, 29 стих. Третье. Покорность Иисуса, совершенного человека, когда они вели его на вершину горы, 4 глава, 29 стих. И 4. Как он спокойно оставил их. 4 глава, 30 стих. На вершине горы Бог удержал их грешные руки от этого злодеяния. Божественный вид Иисуса, полный власти над яростной толпой, по-видимому, смутил их и обезоружил. Он прошел посреди их и отправился в ближайший город Капернаум. Был и другой случай, когда грешники хотели наложить на него руки свои. Сказано, потому что еще не пришел час его. Иоанна 7 глава 30 стих. Конечно, эти знаменательные слова относятся и к случаю в Назарете. Ведь он пришел умереть за мир на Голгофе, как агнец Божий в искупление многих. Хотя эти люди и хотели убить Иисуса, но они не могли этого сделать. Он сказал о себе: «Никто не берет моей жизни, но я сам полагаю ее». Иоанна 10 глава, 18 стих. О том, что и Господь Иисус будет отвержен Израилем, это время его явления на землю, мы уже видим в Евангелии Луки, 4 главе, 22 стихе. Они дивились его учению, но вопрошали его божественность, говоря: «Не Иосиф ли он сын?» Они соблазнялись, впадали в неверие, были завистливы, потому что он учил с великой премудростью и творил чудеса. Эта зависть достигла своего зенита, когда люди кричали: «Распни его!» Присутствие демонических сил, овладевших людьми в те дни, чувствуется и в дальнейших событиях. Когда Иисус учил в синагоге в Капернауме, вдруг бесноватый человек вскричал: «Остав, что тебе до нас, Иисус Назарянин, святый Божий?» Иисус запретил ему, повелел злому духу выйти из него. Он вышел из него, не повредив своей жертвы. Люди, свидетели этому, дивились всему видимому и слышанному. И сказано: «Разнесся слух о нем по всем окрестным местам». 4 глава, 37 стих. Люди, простые, ищущие правды, стекались в великом множестве, чтобы слышать слова Иисуса. Ибо тем более распространялась мольба о нем, и великое множество народа стекалось к нему слышать его и врачеваться у него от болезней своих. Луки 5 глава, 15 стих. Но при всем этом успехе, говоря по-человечески, Сын Совершенный, сказано, удалялся от множества людей и пребывал в уединении, в общении с Отцом Небесным. Читаем в 5 главе 16 стихе. Но Он уходил в пустынные места и молился. Какой хороший пример для нас в этом отношении. Когда служителям Христовым случается встретиться с переживаниями необыкновенного успеха или благословения в труде Господнем, следует быть больше наедине с Господом и молиться о смирении, о дальнейших благословениях, которые приходят не от нас самих, но свыше, по дару благодати Божией. Гордостью пользуется враг дух наших, и она часто овладевает сердцем человека. В Деянии апостола 18 главе читаем о талантливом евангелисте апостольских времен Аполлосе. Он был настоящий оратор, красноречив и, вероятно, привлекательным своим видом, а также сведущим в Писании. Но он знал только о крещении Иоанновом. И вот скромные верующие во Христа, наученные апостолом Павлом, встретили его и почувствовали, что он нуждается в большем духовном наставлении. Эти христиане, Акила и Прескила, приняли его в доме своем и с любовью объяснили ему путь Господень. Деяния апостола, 18 глава, 26 стих. Вы только представьте себе эту картину. Большому духовному оратору простые верующие объясняют путь Господень. Он мог обидеться и уйти от них, полагаясь на свои познания и дарования. Но этот проповедник из иудеев Аполлос оказался смиренным человеком пред Богом и людьми. Он признал все эти наставления о пути Господнем во Христе Иисусе с чувством благодарности и кротости. Эта его встреча с Акилой и Прескилой содействовала его служению в дальнейшем времени. Он вознамерился идти в Ахаию, но братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его, и он, прибыв туда, содействовал уверовавшим благодатью. Деяния апостола, 18 глава, 27 стих. Бог благословил его сердце Духом Святым, Духом силы и смирения. Господь Иисус, совершенный Сын Человеческий, пребывал постоянно в общении с Отцом Своим Небесным. Об этом говорит и апостол Павел, что Иисус не почитал хищением быть равным Богу, но Он смирил Себя. Филиппийцам 2 глава 6 по 8 стих. А потом апостол взывает к верующим всех возрастов, чтобы они имели ум Христов. Как это прекрасно! Как нам необходимо уподобляться Христу во всем. Аминь.